Лана Мейер. Опиум. Пролог. Флэшбэк. От того, что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь? Джером Селлинджер. Над пропастью во ржи. Джелена. «Ты уверена, что нас не поймает полиция?» Обеспокоенный голос Хлои только раздражает меня, и я уже начинаю жалеть, что взяла сестру с собой. «Зачем ты вообще увязалась за мной, Хло? Я говорила, что это место не для тебя!» Ворчу я, открывая дверь багажника машины нашего старшего брата Митчелла, и оказываюсь, наконец, на свежем воздухе. Протягиваю руку Хлои, чтобы помочь ей выбраться из глубин автомобиля. «Да, мы забрались в Гелендваген старшего брата после наступления комендантского часа, который установили наши родители, и Митч ничего об этом не знает». Читаю тревогу во взгляде ее карих глаз, когда Хло стряхивает пыль со своей джинсовой куртки и хватаю ее за щечки, растягивая по лицу улыбку. Она взволнованно выдыхает. «Несмотря на то, что мы очень часто ссоримся, не можем существовать друг без друга. Наша связь нерушима. Мы — половинки одного целого. И так будет всегда. Весь мир может пасть, но мне будет все равно, если Хло будет рядом. Эту внеземную космическую привязанность могут понять только другие братья или сестры-близнецы. Нет ее — нет меня. Мне стоит чаще вспоминать об этом, когда мы спорим по пустякам. В последнее время мы слишком мало проводим времени вместе, и я подумала, что будет здорово пойти сюда с тобой». Хло поморщилась, когда я сорвала резинку с ее волос, распустив конский хвост сестренке. «Она должна подходить этому месту. Больше драйва и сумасбродства, больше риска и безумия. Но Хлое трудно придерживаться такого стиля жизни и дышать свободно. Моя сестра — будущее всего Голливуда и надежда нашей семьи, как говорит папа, гордость всех МакАлистеров. Из-за плотного графика съемок в новом сериале она даже душ принимает по расписанию. Я добавляю объема ее шоколадным волосам быстрыми и легкими движениями. Нас легко отличить, потому что у нее некоторые прятки высветлены, и она набрала пару лишних килограмм для новой роли. У Хло нет веснушек. Их стерли еще несколько лет назад, потому что ее агентам не нравился этот недостаток. Они и мои хотели тронуть, но я не собиралась отказываться от них. Раньше друзья отличали нас друг от друга по взгляду. Они говорили, что у Хло он мягкий и наивный, а мой сравнивали с прищуром хитрой лисицы, которая задумала маленькую шалость. «Тебе нужно сосредоточиться на съемках, а не со мной по гетто разгуливать». Примечание. В настоящее время словом «гетто» часто называют районы городов США, населенные цветными меньшинствами, в основном афроамериканцами, пуэрториканцами, латиноамериканцами и так далее. Хихикаю я, поправляя свою короткую юбку. Мы прислушиваемся к громкой музыке, которая доносится со стороны моста, неподалеку от которого Митчелл оставил машину. Он вышел из «Мерседеса» 5 минут назад и даже не догадывается, что мы сейчас здесь. Брат обычно не брал меня с собой. Все знают, что мост и вечеринки лоурайдеров, байкеров и гонщиков — это не место для 15-летних девочек. Это может быть действительно опасно. И полиция, огромный штраф и гнев родителей — это не самое страшное, что нам грозит. По крайней мере, так говорит Митчелл. Но он очень сильно ошибается, если думает, что несколько черных парней, торгующих коксом, могут меня напугать. К тому же их там не больше, чем белых, и прежде все тусовки заканчивались безобидно. Это просто место, где все расслабляются, веселятся, знакомятся. Да, некоторые употребляют наркотики, но это не я и не мои друзья. Никто не заставляет меня лезть в гущу событий, в драки, которые иногда случаются после гонок. Обычно я стою в стороне, в окружении мальчиков, которые ждут своей очереди погонять в колее под мостом. Мост на 6-й улице до сих пор остается неофициальной достопримечательностью Лос-Анджелеса. Раньше по нему ездили поезда, но из-за повышенной сейсмической активности в Калифорнии и некачественного бетона он начал разваливаться, превращаясь в заброшенный мост. Землетрясение в 3-4 балла, и на нем уже появляются крупные трещины. Днем здесь часто снимают фильмы, Ну а вечером правят короли улиц, изрисовывая канаву над мостом граффити. В этой огромной колее и проходят гонки, на которых вечно гоняет Митч. Бог знает, что еще он тут делает, но это явно не разрешено законом. Если Хло — гордость семьи, а я — упрямая и неблагодарная дочь со странностями, то Митч... О Митче родители и вовсе уже не говорят, только молятся о том, чтобы никто не узнал, чем он занимается по ночам после учебы в посредственном колледже. Я подхожу к мосту ближе, ощущая приятное и теплое покалывание в венах. Нереальное чувство полнейшей свободы. Здесь никто не носит масок, никто никуда не спешит, никто не хочет казаться тем, кем он не является. Здесь я могу признаться в одной из своих слабостей. Я люблю, когда мне страшно. Я люблю адреналин во всех его проявлениях. Его я могу ощутить только здесь, когда представляю, что в любой момент мне придется убегать от толпы полицейских. И все не так, как в сериале, в котором снимается Хлоя, и до недавнего времени снималась и я, а все по-настоящему. И страх тоже. Настолько сильная и яркая эмоция, что крышу сносит от ощущений, накрывающих здесь, и от самой атмосферы этого места. Я адреналиновый наркоман. В парке развлечений бегу на самую страшную американскую горку впереди всех парней, параллельно успевая над ними подшучивать. «Где мы? Мы вообще в Лос-Анджелесе?» Хлоя хмурится, пока мы идем в сторону моста и разглядываем серые стены, исписанные мастерами уличных граффити. Эти рисунки несут в себе довольно кровавый смысл. Кости, черепа, символы, отличительные знаки одной из банд, которой принадлежит эта территория. Банды вечно ведут войны за земли. Митчел как-то рассказывал мне. В основном они устраивают перестрелки из-за наркотиков и территорий, на которых они продаются, а также цвета кожи и нации. Добро пожаловать в Боул-Хейтс. Примечание. Район Лос-Анджелеса между Даунтауном и Восточным Л.А. Не бойся, Хло, мы потусуемся часик, построим глазки гонщикам, а потом всех разгонит полиция. Я была здесь много раз. Митч брал меня с собой. И, как видишь, все в порядке. Это выглядит как другой мир. Как здесь можно жить? Обхватывая себя руками, Хло немного ежится, пугливо оглядываясь по сторонам. Здесь даже небо над нами синевато-серого цвета. Это ей не Беверли-Хиллз, где живем мы. На самом деле серым оно становится из-за дыма, выходящего из-под колес машин и байков, которые газуют на треке. Пока мы направляемся в самое сердце тусовки, на нас постоянно поглядывают парни, собравшиеся в небольшие группы около своих тачек. «Мне страшно, но я еще никогда не чувствовала себя так», — Хло хитро улыбается, начиная входить во вкус. «Еще бы! Когда ты всю жизнь связана по рукам и ногам, вкус свободы действует пленительно. Стоит только один раз вдохнуть, и все. Ты зависим до конца своих дней. А именно здесь это чувствую я. Полную свободу от запретов и предрассудков, от правил, от чужого мнения, которое так важно для наших родителей. Многие думают, что родиться МакАлистер значит родиться под счастливой звездой. Но для меня это клеймо, безобразная печать, аркан, который я мечтаю разорвать. Нет ничего хуже, чем ожидания общества и твоей семьи, которое тебе осточертело оправдывать, когда самые близкие люди не хотят принимать тебя такой, какая ты есть. Это тюрьма. Тюрьма, где решетками являются их вечно осуждающие взгляды. Наконец мы подходим к эпицентру вечеринки, и я рассматриваю собравшихся, выискивая своих друзей. Сегодня еще больше народу, чем обычно. Громкая музыка и четкие ритмы просто разрывают барабанные перепонки. Но к этому быстро привыкаешь. Справа от нас стоят несколько байков Харли Дэвидсон. Я бы прокатилась на любом из них. Кстати, неплохая идея. Но мой парень Джексон гоняет на спортивной тачке. А пока я с ним, мне не стоит знакомиться с одним из этих байкеров, который раздевает меня взглядом прямо сейчас. «Вон Митч! Нельзя, чтобы он нас заметил!» — сообщаю сестре я, поглядывая в сторону тачек с низкой посадкой, которые раскачиваются под Future Fit. «Дрейк, where are you?» Мой брат сидит в окружении толпы афроамериканцев и мексиканцев и о чем-то разговаривает с ними. и, судя по их лицам, разговор серьезный. «Мне это не нравится. Митчу 21, и он, конечно, может за себя постоять, но эти ребята настроены довольно враждебно». «Они выглядят так устрашающе!» Хлоя хмурится еще больше и хватает меня за предплечье. «Джиджи, у одного из них пистолет!» «Успокойся, Митч постоянно здесь, это его друзья!» Немного неуверенно произношу я и веду сестру в противоположную сторону. «Нам лучше держаться от них подальше. Я не расистка, но за черными из таких районов, как Боул-Хайтс и Комптон, лучше наблюдать издалека. Или не наблюдать вовсе». «Они все здесь намного старше нас!» Хлоя буквально вцепилась ногтями в мою руку. «Боже, Хло, если тебе что-то не нравится, иди обратно в машину!» Отрезаю я, улыбаясь симпатичным парням, которые смотрят в нашу сторону. «Я их не знаю, они не знают меня, но это ненадолго. Я не из тех, кто остаются незамеченными, а Хло тем более. Все, кто хоть раз включал телевизор или YouTube, знают, кто она. В городе нет ни одной улицы, где не висел бы плакат с ее милой мордашкой, рекламирующий хлопья или новый сериал для подростков. Размечталась. Здесь слишком круто». Я ухмыльнулась, наблюдая за тем, как сестра с открытым ртом наблюдает за происходящим. Ее хватка давно ослабла, а улыбка стала шире. Не думала, что ей понравится. Это место пропитано атмосферой свободы и нереального веселья. И дело не только в запахе травки, машинного масла и музыки, под которую невозможно не покачивать бедрами. Здесь все такие разные, не похожие на тех людей, что мы обычно видим в нашей школе, прилизанные детки богатеньких родителей, как и мы сами. Меня всегда завораживали люди, которые выглядят не так, как я. Татуировки по всему телу, проколотая кожа, уличный стиль одежды. Таких я называю ходячим протестом, вызовом всему обществу, в котором приходится жить мне и Хлое, в идеальном обществе, где никто не имеет права на ошибку. Беверли-Хиллз — это Эдем, но он переполнен лицемерами и фальшивыми улыбками. А эти парни, они не живут в раю, не считают себя богами, они имеют право ошибаться, плакать, взлетать и падать, учиться на своих ошибках, в то время как я не должна их допускать, иначе опозорю фамилию МакАлистер. Если говорить о приоритетах моей семьи, то их не волнует ничего, кроме репутации, денег и получит ли их дочь Оскар в более раннем возрасте, чем Дженнифер Лоуренс. С тех пор, как я стала отказываться от съемок, я почти перестала существовать для своих родителей. Конечно, я преувеличиваю, ведь они содержат меня и никогда ни в чем мне не отказывают, но я нуждаюсь в другом. В элементарном внимании и заботе. Но папа только и делает, что работает, а мама занимается Хлоей. Она ее личный агент, а я предоставлена самой себе. Не скажу, что меня это расстраивает. Просто хочу, чтобы моим успехам тоже радовались. Но мое увлечение акробатикой считают глупой затеей и говорят, что мой потолок в этом деле – это выступление в группе поддержки. Но это не так. Акробатика – это большой спорт и настоящее искусство, требующее полной отдачи, концентрации и железной воли. «Привет, Джел!» «Эй, Джиджи, ты снова здесь? Прокатишься со мной?» «Как зовут твою подружку?» Я здороваюсь с ребятами и продолжаю искать глазами Джексона, пока все знакомятся с Хло. Представители улиц выглядят для меня как идеальное сочетание несочетаемого. Ну и, конечно, уверенные в себе наглые парни – так сильно отличающиеся от ботаников или мажоров из нашей школы, которые без папочки в этой жизни и шагу не могут ступить. Совсем недавно я рассталась с одним из таких, но не удивлюсь, если сегодня снова встречу его на мосту. Уилл Браун везде меня преследует, к тому же сам любит посещать нелегальные гонки. Я не хочу думать об Уилле, потому что родители нас сводят с самого детства. Брауны – наши соседи и вечные друзья семьи. Уилл. Иногда его одержимость меня просто пугает. Поэтому я в очередной раз рассталась с ним и, наконец, вздохнула свободно. Мы постоянно то сходимся, то расходимся, то общаемся, то нет. Не знаю, что я чувствую к Уиллу. Мне просто внушили, что Браун – тот самый принц, о котором мечтает каждая девочка. Ему тоже 21, как и Митчеллу. И я не понимаю, что он нашел в 15-летней девчонке, Я не хочу встретить его здесь, сегодня. К тому же сейчас я с Джексоном. Отчасти я скучаю по Уиллу, когда мы ссоримся. Но его любовь душит, связывает меня по рукам и ногам. Его всегда слишком много. Я окидываю взглядом толпу парней, большинство из которых старше меня, как минимум на 6 лет, и ищу среди них Джексона. Сегодня он участвует в гонке, и я хочу его поддержать. Мы познакомились здесь, несколько таких вечеринок назад. «Ты пришла, крошка?» Я слышу знакомый голос и чувствую горячие ладони, накрывающие мои веки. «О да, это он!» «Я не могла оставить тебя без удачи!» Убираю его ладони со своего лица. Не успеваю опомниться, как парень разворачивает к себе и прижимается к моим губам. Поднимает над землей, глубоко целуя. При всех. Я поглаживаю его сильные плечи и отрываюсь от губ Джексона, потому что недвусмысленные свистки со стороны действуют мне на нервы. Джекс облизывает губы и продолжает смотреть на мои, тяжело дыша, невербально требуя продолжения. В черных глазах горит огонь, и я слишком явно ощущаю его желание. Чувствую, как мой взгляд, улыбки или даже слова влияют на парней. Я знаю, что ни один не устоит передо мной, если я этого захочу. И я никогда не краснею, не преклоняюсь и не боюсь никого из них потерять. Почему? Парни приходят и уходят, и так будет всегда. А я люблю только себя и Хлою. Надеюсь, малая, потому что у Тайлера новая тачка, и она в 2 раза быстрее моей. Но он не может быть быстрее тебя самого, нежно шепчу я, крепче обнимая этого малознакомого мне парня. Тайлер. Такое знакомое имя, как из забытого далекого сна, пазла, рассыпавшегося в моей голове на маленькие части. «Опустишь флаг, Джел?» — спрашивает Джексон, пока я поглядываю на Хлою, которая чувствует себя довольно неуютно, стоя в стороне. Но мне нравится Джексон, и я не могу не поцеловать своего мальчика перед началом гонки. Я знаю, что сестра уже в мыслях гадает, был ли у меня с ним секс. Еще не успела сказать ей, что уже познала эту радость, которая не принесла мне никакого удовольствия. Больно, неприятно. Хло бы никогда не сделала это в 15 лет с первым встречным. Но для меня это был очередной акт протеста, шанс словить адреналин. Но мои ожидания не оправдались. С удовольствием. Я еще никогда не опускала флаг перед стартом гонок. Это так волнительно. Слишком много глаз будут смотреть только на меня, в том числе и 2 гонщика, которым предстоит сумасшедшая схватка. «Итак, 3-й раунд!» Вздрагиваю, когда музыку делают тише, и над треком раздается голос комментатора. Смотрю на парня, который вещает с импровизированной сцены, сидя на огромных старых резиновых шинах, и говорит в рупор. «Нереальный бой 2 лучших друзей! Тайлера Кука и Джексона Холла! Битва титанов!» Как мы уже знаем, долгое время Джексон был лидером гонок, но сможет ли новый «Мустанг» Тайлера одолеть «Шевролет» Кампара Джексона? Скоро увидим. Занимайте тачки, парни. Подготовка к старту. Сегодня мы узнаем, кто пройдет в финал весенних гонок 2017 и сразится с Уиллом Брауном. С Уиллом? Он тоже здесь? Черт возьми, куда я попала? Мой настоящий парень участвует в гонке с неким Тайлером Куком, чье имя и фамилия кажутся мне подозрительно знакомыми, чтобы в итоге сразиться с моим бывшим? Да уж, у меня не самая скучная жизнь. Джел, но ведь это опасно, скорость сумасшедшая, и они не профессионалы, неуверенно шепчет мне Хлоя, пока я висну на Джексоне, ощущаю его хватку на своей талии. Хло, это не кино и каскадеры? Это реальная жизнь. Тебе понравится. Но они рискуют жизнями. А кто тут у нас такая зануда? Тебе напомнить, что ты можешь идти домой? Дразню сестру я. Но, заметив ее надутые губы, отлипаю от Джексона и заключаю в объятиях. Хлоя крепко обнимает меня, и я кладу голову на ее плечо. Чувствую ароматный запах шампуня, что-то цветочно-фруктовое. Так приятно, наконец, оказаться здесь с ней, провести вечер вместе. Хлоя — это самое ценное, что подарила мне жизнь. Моя частичка. Мне больно от того, что мы отдаляемся. Она слишком рано стала взрослой. На ее плечах лежат все надежды наших родственников. Но я так ее люблю, что принимаю ее выбор. Полностью отдаться своей работе и бежать навстречу мечте. Я буду счастлива, когда моя звездочка покорит всю страну и станет легендой. Все это лишь развлечение. Хло, расслабься, я с тобой. Еще ни разу, пока я хожу сюда, не случилось ничего страшного. Тот красавчик, кстати, давно на тебя поглядывает. Киваю в сторону высокого блондина, сидящего на капоте своей тачки, без конца разглядывающего Хлою. Иди, познакомься. Я обернулась в поисках Джексона, но его уже нигде нет. Он снова подходит ко мне со спины и кладет руку на мое плечо, отчего я начинаю испытывать волнение и трепет, который не ощущала прежде. Странное чувство. У меня такое ощущение, что его рука стала тяжелее и увереннее. Поворачиваюсь, резко обхватывая его за плечи и заглядываю в карие глаза. И чуть не задыхаюсь от волны ужаса, одновременно чувствую себя очень неловко. И это при том, что меня почти невозможно смутить. Вместо карих глаз Джексона я вижу огромные синие глаза, такие глубокие и пронзительные, что нет никаких шансов, что это не контактные линзы. Я не могу оторваться от притягательного взгляда незнакомца. В первый раз в жизни чувствуя, как к моим щекам приливает кровь. Я горю в его руках, пока он прижимает меня к себе так, словно я принадлежу ему. Когда до меня доходит, что я обняла не Джексона, я тут же упираюсь руками в широкую грудь парня и вырываюсь из его крепкой хватки, больше похожей на тугие путы удава, чем на случайное объятие. «Полегче, малышка. Тебе лет-то сколько, и что ты здесь забыла?» Джекс сказал отдать тебе флаг. У обладателя синих глаз еще и чертовски приятный низкий голос, хоть и слегка прокуренный, что добавляет ему шарма очень плохого парня. Пока он оценивающе оглядывает мое лицо и губы, я занимаюсь тем же самым, заострив внимание на том, что почти вся его кожа покрыта татуировками со странными символами, и они не скрывают огромный шрам на его шее. Он выглядит намного старше меня и даже старше Джексона. Я бы не сказала, что незнакомец безумно красив в классическом смысле этого слова. Его привлекательность холодная, жестокая, но невыносимо притягивающая, как тьма, к которой так и хочется прикоснуться. Может быть, тому виной синие глаза, напоминающие два осколка льда при ночном освещении, а может, в уверенности, которая буквально исходит от него вместе с горячим дыханием. Я не знаю и не хочу знать, в чем дело. Но я не могу отвести от него взгляда, и кажется, он от меня тоже. 18! Надменно вздернув подбородок, вру я, не собираясь позволять ему говорить со мной в таком пренебрежительном тоне. «Тебе не больше 16, крошка». «Но ты ничего». Он резко опустил взгляд на мою вздымающуюся от волнения грудь, и я резко ударила его по щеке, чтобы, наконец, вырваться из его рук. «Иди к черту! Я с Джексоном!» С вызовом отвечаю я, чувствуя, как моя ладонь горит от удара. «А его скулы порезаться можно или руку сломать?» «И у меня здесь старший брат и...» «О боже, с тобой все ясно!» Парень резко отпускает меня и поднимает руки, выставляя их ладонями вперед. Качает головой, и, наконец, его лица, которое прежде не выражало ни единой эмоции, касается легкая ухмылка. Я не знаю, как это контролировать, но мое сердце замирает при виде этой улыбки. Черты этого парня кажутся мне знакомыми, но я смутно помню, где могла его видеть. Где, черт возьми, где ты его видела, Джел? «Я не собираюсь приставать к девушке моего лучшего друга. А это твоя сестренка?» Он кивает в сторону Хлои, и я закрываю ее грудью, прерывая их зрительный контакт. «Ты мне не нравишься, так что держись подальше от моей сестры!» Воинственно заявляю я, но он в ответ только пренебрежительно кривит губы. «А ты мне нравишься. Я люблю крошек с характером. Они обычно самые горячие». Тайлер делает шаг вперед, подходя вплотную, и прижимает руку к низу моего оголенного живота. На мне слишком короткий топ, отчего у меня дыхание перехватывает. «Попалась? Ты волнуешься?» «Вовсе нет». «А вот и да». Слышу его шепот и чувствую горячую волну, опоясывающую бедра, именно в том месте, где сейчас касается его рука. «Что здесь происходит? Мы будем начинать гонку или нет? Руки убери от моей девушки. Лучший друг, тоже мне». Джексон оттягивает Тайлера за край толстовки и прижимает меня к своей груди. Я жмусь к Джексону, но по-прежнему не отрываю взгляда от Тая. Просто не могу. Не могу отвести. Я почти чувствую, как между нами пролетают всполохи маленьких искр, а наши взгляды связаны невидимой нитью. «Я бы мог попытаться украсть ее у тебя. Люблю маленьких злючек», — медленно проговаривает он, приподнимая одну бровь. «Давай так. Она моя, если я приду к финишу первым. Идет?» Снова придирчиво оглядывает меня с головы до ног. «И не мечтай, я тебя сделаю», — усмехается Джексон и смотрит на меня. «Не обращай внимания, он со всеми флиртует, а через минуту забывает с кем». Я киваю, не понимая, почему мне неприятны слова Джексона. «Боишься, потому что знаешь, что можешь проиграть», — отрезает Тайлер и, подмигнув мне, направляется к своей тачке. «Поцелуй на удачу». Джексон наклоняется надо мной и заглядывает в глаза, потянувшись к моим губам. «Когда победишь?» Останавливаю его я, прижимая палец к его рту. «Удачи!» «Он не передал тебе флаг?» «Нет». «Черт, возьми его, а я пойду сяду в машину, иначе опоздаю на старте». Джекс убегает в сторону своей тачки, и я, немного злясь на него, подхожу к машине Тайлера, с левой стороны, из которой торчит небольшой флаг, который мне предстоит опустить по команде вперед. Тайлер стоит возле тачки и курит, поглядывая на толпу девочек, которые строят ему глазки. «Отдай флаг!» — требую я, скрещивая руки на груди, вплотную подходя к этому наглецу. «Отдам, если заключим пари». «Какое еще пари? Ты в своем уме?» «Если я выиграю, ты меня поцелуешь». Он расплывается в чувственной улыбке, от которой у меня сердце подскакивает. При этом остальные его черты остаются холодны и неподвижны, словно его лицо заковано в маску. «Ты не выиграешь». «Пообещай, и выиграю», — рычит парень со злостью, кидая сигарету на бетон и тушит ее кроссовком. «Что ты несешь? Джексон же твой друг». «Хорошо, с тобой мне все ясно, а вот с твоей сестренкой еще нет». «Он не тронет Хлою. Я поцелую тебя, если ты выиграешь. Но ты не обойдешь Джексона». Парень явно на 100% уверен в своей победе. Такие никогда не сомневаются в своих силах, и, если честно, от этой энергии и абсолютной уверенности в себе коленки подкашиваются. «Не выиграешь!» Еще раз дразню его и тут же жалею об этом. Тайлер одной рукой прижимает меня к двери машины, слегка надавливая на мои бедра своими. Я не могу двигаться, пребывая в шоке от такой наглости. «Хочешь разозлить меня, чтобы я победил? Ты еще совсем маленькая». Он наклоняется к моему уху, понижая свой голос до шепота. Я схожу с ума от обольстительных ноток его тембра, попадаю в плен этого парня, который имеет дерзость лапать меня на глазах у всех. Его руки опускаются на мои бедра, и, кусая губы, я начинаю царапать его предплечья, показывая свой протест. «Не трогай меня! Что непонятного?» «Ты не откажешь, если я буду чуть более настойчив, Дженна». Меня бросает в огонь. «Отстань!» «Я обязательно выиграю, запомни, малышка. Ты пообещала поцелуй. Но им ты не отделаешься после моей победы. Его я получу сейчас». Я не успеваю даже воздух набрать в легкие и растворяюсь в жестком, сладком и пленительном поцелуе. Против моей воли он врывается языком в мой рот, придерживая за затылок, поглощая меня все больше и больше, пока я вырываюсь, стону и мычу, а сама теряю голову, чувствуя его язык и эрекцию, которая начинает упираться мне в бедра. «Черт, черт, что я делаю? Джексон, куда смотрит Джексон?» Не знаю, сколько длится наш поцелуй, но я кусаю мерзавца, отталкиваю от себя, поправляя юбку, которая какого-то черта уже слегка задрана. «Черт, он чуть не изнасиловал меня прямо здесь!» Надеюсь, что Хлоя не видела. «Сладкая», — просто произносит он, проводя пальцем по своей губе, из которой сочится струйка крови. «Я выиграю. Не гонку. Тебя». обещает Кук, парализуя меня своими словами. Я почти забываю про флаг и про то, что должна сделать, но Тай вручает его мне. На дрожащих ногах я обхожу машину и встаю с другой стороны. Судя по спокойному выражению лица Джексона, он нас не видел и уже давно сидит в тачке. Я перевожу взгляд на Тайлера. Немного завороженно наблюдаю за тем, как он смотрит прямо перед собой, продолжая яростно газовать, заводя орущую толпу. Скольжу взглядом по четкой линии челюсти и пытаюсь найти на лице признаки волнения, но их нет. Ни одна венка не выдает его, ни один мускул. Бабочки порхают в моей грудной клетке с небывалой скоростью, пока я поднимаю флаг над головой и смотрю сначала то на Джексона, то на Тайлера. «Готовы?» Перевожу взгляд на Джексона и подмигиваю ему. «Приготовились?» Снова на Тайлера, который газует так, что дым поднимается к небу. «Вперед!» Я резко опускаю флаг, закрывая глаза. Две машины стартуют с трека и с диким ревом мотора устремляются вперед по колее под мостом. Меня окружают все, разговаривая со мной, знакомясь. Кто-то истошно кричит, болея за одного из ребят. Комментатор рассказывает о происходящем на трассе, надрывая собственные связки. Но мне страшно смотреть на то, кто приедет к финишу. Не хочу я целовать этого нахала. Глазами я ищу Хлою, но все безрезультатно. Она ушла, точно ушла. Какие-то парни предлагают мне выпить и закурить с ними немного травки, и все происходящее становится размытым, блеклым пятном на моей памяти, превращается в огромное, кровавое, навсегда отложившее отпечаток на мою жизнь. Словно кошмар, словно жизнь, которую проживаю не я, вспоминаю оглушительные выстрелы за спиной и вой полицейских сирен, оголяющий нервы. Крик и плач, удушливая паника. Все бегут на меня, сбивая с ног, заставляя меня падать раз за разом. Где Хлоя? Где она? Я помню парней в масках, покрытых черной чешуей. Острые шипы на масках повторяют зубья на теле драконов из страшных фэнтези-фильмов. Леденящий душу ужас скручивает меня изнутри. Я задыхаюсь при виде этих людей в масках и не понимаю, где моя сестренка? Паника нарастает, а из-за этого приятного наркотика я не могу нормально двигаться. Обнаженный страх, поселившийся в каждой клетке тела, мешает трезво мыслить и искать пути спасения. Так много выстрелов. Слишком. Я успокаивала себя только тем, что Хлоя уже ушла к машине. Но в этой жизни не всегда все происходит так, как мы хотим. Яркие вспышки. Они ослепляют меня, лишая способности отображать реальность, запоминать все происходящее. Да и в трезвом состоянии такое-то помнить не хочется. Мои губы дрожат, когда я оказываюсь около машины Митчелла. Мой брат истошно орет то на меня, то на небеса. Его крик превращается в плач, когда он кладет окровавленное тело Хлои в багажник. «В больницу! Митч, нам нужно в больницу!» Сиплым голосом повторяю я, пытаясь разглядеть признаки жизни на лице Хлои. Но их нет. «Но мне только кажется, правда же? Митч, скорая едет!» Слишком поздно. Она умерла. Митч смотрит на меня, белки его глаз красные от слез. Я никогда не видела его таким. «Нет, это неправда! Неправда!» Я прикасаюсь к руке Хлои, стараясь нащупать пульс, и, кажется, тоже реву и кричу, заглядывая в пустые глаза, которые больше никогда не откроются, больше никогда не посмотрят на меня с экрана телевизора, больше никогда я не увижу в них своего отражения. Ее рваная рана на животе становится только больше, а светлая одежда насквозь пропитана кровью. Я чувствую себя так, словно в мое сердце вставляют сразу 1000 кинжалов и одновременно поворачивают их рукоятки, выкорчевывая из них все живое и светлое. Боль настолько сильная, что я бы предпочла умереть вместе с ней, чем чувствовать, как она разрывает меня на никчемные кусочки. «Очнись, милая! Хлоя, пожалуйста! Хлоя, я умоляю тебя! Хлоя!» Я отпускаю ее холодную руку, падая на колени, и бью землю кулаками, царапаю камень, раздирая кожу, что-то бессвязно крича. «Прости меня, прости, Хлоя! Я не хотела, чтобы все вышло так!» Я соберу пазлы того вечера, но не сразу. Пройдет время, когда я смогу в подробностях вспомнить остаток этой роковой ночи. Время. Говорят, что оно лечит, но со мной этого не произошло. Время уничтожало меня. Год за годом, месяц за месяцем я умирала. Хотя половина меня, лучшая часть меня —